Взгляд Экселлы вновь упал на кейс, но она не поддалась сильному порыву поскорее познакомиться с содержимым, а взяла себя в руки, оставаясь собранной. «Достойно моего внимания? Вы, несомненно, заинтриговали меня, мистер Вескер!» Экселла протянула руки кейсу. Ее изящные пальчики коснулись холодного металла. Улыбаясь, она открыла замки и раскрыла кейс. Внутри оказалась целая кипа документов, аккуратно рассортированных по светло-желтым папкам с маркировками о содержимом. Сверху на бумагах лежал жесткий диск в блестящем металлическом корпусе, как будто вишенка на вершине блюда с мороженым. Экселла недоверчиво прищурилась, читая надписи на документах, и ее глаза вдруг распахнулись от удивления, которое она даже не пыталась скрыть. Взяв диск, она пошла к маленькому компьютеру в углу комнаты. Пальчики Экселлы яростно забарабанили по клавишам. Окна, за которыми спокойно плескались морские воды, медленно закрылись занавесями, и комната погрузилась во тьму. Затем, с электронным стрекотом, откуда-то из-под потолка опустился большой экран, на котором появился логотип TriCell. Тогда Экселла торопливо вставила диск в компьютер. На экране мгновенно высветилось древо файлов. Девушка глядела на него, ее губки трепетали. «Это все исследование Амбреллы, а ты и G-вирусах!» Экселла повернулась к Вескеру, который все так же спокойно восседал в своем кресле. «Знаете ли вы, как давно TriCell ищет это?» Она снова повернулась к экрану. Губы расплылись в улыбке. Как довольная кошка, она бегло просматривала файл за файлом. Там были и результаты опытов с ДНК, и даты, и графики с таблицами, и различные выводы исследователей. Все, что являлось самым страшным секретом Амбреллы. «Но как вы раздобыли все это?» Экселла вновь обернулась к Вескеру, буравя его взглядом. Поймав изумленный взгляд Экселлы, Вескер вежливо улыбнулся. «Пусть это останется моей маленькой тайной, мисс Джоне. То, что когда-то принадлежало Амбрелле, отныне может принадлежать вам, если, конечно, пожелаете». Можно ли отказаться от такого предложения? Они оба знали, что такой шанс выпадает лишь единожды. Если Экселла откажется, второй такой возможности уже никогда не представится. На диске содержится информация обо всех значимых вирусах, данные по инфицированным подопытным, а также данные боевых испытаний, наиболее перспективных моделей. Остальное – подборка файлов, которые удалось спасти во время инцидента в Ракун-Сити. Это эксклюзивная информация, и сейчас никто не знает о ней, кроме ученых, которые писали все это. Улыбнувшись, Альберт указал рукой на кейс на столе. «Я не ограничиваю вас во времени. Последнее, с чем мне хотелось бы иметь дело, так это с поспешными решениями». Экселла вернулась к кейсу и вновь открыла крышку. Она взяла первый файл и прочла заголовок. «Т-вирус. Предварительные испытания. Проведены Джеймсом Маркусом. Подопытные. Пиявки». «Это же исследования Джеймса Маркуса. TriCell считали их безнадежно утерянными». Экселла ядовито усмехнулась над недальновидностью руководства TriCell. Они оказались неспособны копнуть как следует и все время искали лишь на поверхности, надеясь, что результат сам придет им прямо в руки. И вирусы, которые они получили, купив Вилл Фарма, сами по себе эволюционируют нужным образом. Экселла продолжила осмотр файлов, отметив, что они рассортированы по времени. Это натолкнуло Экселлу на одну идею. Она начала искать конкретный, необходимый ей временной период. Даты и события замелькали перед глазами, однако она так и не смогла обнаружить то, что искала. Девушка поняла, что именно этих материалов здесь нет. Правда, небольшой след его исследований все же был. Тогда Экселла взглянула на Вескера. «Здесь кое-чего не хватает, исследования про вирусы отсутствуют». Даже самым успешным ученым был запрещен доступ к этим файлам. Материалы по вирусу прародитель находились лично у Озвелла Спенсера, а получить данные от него, как вы можете себе представить, задача далеко не из легких. Отчеты, которые находятся в этом кейсе, дадут вам общие понятия о том, что происходило в лабораториях в те далекие времена. Вескер кивнул, как бы подтверждая свои слова. На поверхности черных очков четко отражалась его прекрасная собеседница. «Итак, мисс Джоне, что думаете? Хотите выслушать о второй половине моего предложения? Я уверяю вас, это будет стоить вашего драгоценного времени». «А есть что-то еще?» Глаза Экселлы блеснули в полумраке комнаты. Она положила документы назад, в кейс, а затем закрыла его одним движением, клацнув замками, после чего быстро подошла к компьютеру и нажала какую-то кнопку. Экран уехал назад и исчез под потолком. Занавеси на окнах разъехались, и в комнату вновь проникли сияющие лучи заходящего солнца. Экселла изящно подошла назад к своему креслу и грациозно устроилась в нем, напротив своего посетителя. «Продолжайте, мистер Вескер!» Скрестив ноги, Экселла подалась вперед, внимательно слушая собеседника. «Это далеко не все. У меня есть намного больше материалов», вымолвил он с легкой улыбкой, непринужденно откидываясь в кресле. «Вам всего лишь нужно протянуть руку и взять их. Ладно, перейдем прямо к делу. То, что вы видели здесь, это всего лишь фрагмент исследований Амбреллы. Просто образцы, заброшенные проекты. Всю информацию невозможно вместить в один жалкий кейс». Вескер умолк, его губы скривились, как будто он сказал больше, чем намеревался. Но, поразмыслив секунду, он продолжил. «Если уж говорить напрямую, мисс Джоне, я охотно снабжу вас всеми необходимыми материалами, чтобы гарантировать ваш блестящий карьерный рост в Трайселл, вплоть до места в генеральном составе». Последние слова Вескера эхом отразились в сознании, усыпив бдительность и окончательно склонив чашу весов в пользу согласия. «Это именно то, что ей нужно. С помощью информации, так любезно предоставленной Альбертом Вескером, Экселла сможет занять высокое место в компании. Теперь все уже почти лежало прямо перед ней. Стоит только протянуть руку. И это все очень хорошо, чтобы быть правдой». Экселла усмехнулась. Для себя она уже приняла окончательное решение. «Ваше предложение из ряда тех, от которых нельзя отказаться. Я от него в восторге, но у меня к вам есть один вопрос». Ее глаза сейчас отражались на линзах черных очков собеседника. Экселла представила, что его глаза должны быть голубыми, как сапфир, а взгляд колким, словно острый кинжал, и сейчас он буравит ее своим взглядом. От этих мыслей она внутренне вздрогнула. «Какова ваша цена, мистер Вескер? Как вы сами сказали, ведь это далеко не все». На бесстрастном лице собеседника скользнула ухмылка. «Ах, да, цена!» — начал он, слегка подавшись вперед. «Боюсь, что в таких сделках она всегда одинакова. Это будет небольшая часть того, что получите вы. Как только вы достигнете необходимого положения в компании, я потребую от вас дополнительного содействия, а именно полностью укомплектованную лабораторию, материалы и, самое главное, мне понадобится ваше благоразумие». Брови Экселлы непроизвольно поползли вверх от удивления. А Альберт Вескер продолжал. «Можете считать, что у меня есть незаконченный проект, если пожелаете. И его удачное завершение для меня – дело чести. Если я сумею довести все до конца, то вы будете вольны делать с результатами все, что пожелаете». Он поправил очки и, казалось, глядел на нее выжидающе. Экселла прикусила губу, смотря на мужчину в черном, который сидел напротив нее. Его белокурые волосы на фоне белой стены имели какой-то невероятный оттенок. В голове лихорадочно проскальзывали все «за» и «против». Стоит ли довериться этому человеку с загадочным прошлым и достигнуть нового уровня власти в компании? Экселла вновь улыбнулась. «Конечно же, стоит!» «Считайте, что наша сделка состоялась, Альберт Вескер!» Экселла протянула ему свою ручку. Ее глаза сияли восторгом от принятого решения. «Я бы назвал это началом очень интересного партнерства!» Вескер поднялся ей навстречу и деликатно пожал ее ладонь. С этим рукопожатием началось восхождение Экселлы Жоне к верхушкам власти в Трайселл. Вескер выдавил из себя ответную улыбку. «Да, это будет многообещающее партнерство, мисс Джоне. Это я вам обещаю». Человек в черном. 2009 год. Африка. Окрестности города Киджуджу. Когда сегодня утром я зашел в исследовательскую, мне почему-то вспомнилась моя юность. Странно. Обычно я никогда не поддавался иногда возникающему напору памяти. Но сегодня даже не пытался противиться. Лишь задумчиво сел в кресло и позволил сознанию напомнить мне, как когда-то в похожей комнате мы с Вильямом обсуждали перспективы вируса «Прародитель». Это словно знамение судьбы. Снова похожая комната и опять «Прародитель». Мы оба тогда оказались неправы, решив, что исследование «Прародителя» исчерпало себя. И понапрасну уделили все внимание вирусу «Тиран», который, честно говоря, никакой пользы не дал. Я столько времени посвятил-то вирусу, что впоследствии сам же в нем разочаровался. Но теперь, глядя с высоты прожитых лет и пройдя через все свои ошибки, я четко могу отличить то, что действительно имеет перспективу. Мой новый проект я назвал «Ураборос». Немного странное название, зато достаточно интригующее. Сейчас уже 2006 год, и если все пойдет так, как я задумал, то через 3-4 года я получу в итоге конечный результат. Я исправлю глобальные ошибки в человечестве, и оно сможет наконец-то зажить счастливо. Естественно, под моим чутким руководством. Единственное, что может нарушить мои планы, так это недостаток финансов. Спенсеру было намного легче с его неизмеримыми капиталами и аристократическим происхождением. Мне же приходится попросту сливать неперспективные образцы БОВ на черный рынок. Сейчас это единственный способ покрыть затраты на исследования. Мне никогда не нравилась эта идея с продажей БОВ, но конечный покупатель хорошо за это платит, хотя нередко начинает путаться под ногами. А нет ничего более противного, когда кто-то, особенно такой никчемный человечишка, начинает мешать мне. Раздался сигнал карманного компьютера. Я мог даже не смотреть на экран, чтобы понять, что звонит Экселла. Одной из примечательных черт этой женщины была ее неспешная кошачья походка. Экселла всем видом и каждым движением демонстрировала аристократичную чванливость, показывая окружающим, что они недостойны даже ее мимолетного взгляда. Эта ее манера сначала меня очень раздражала, но со временем я привык и больше не обращаю на это внимания. Забавно, может быть, и обо мне думают то же самое. Ведь меня нередко называют патетичным, а иногда патетичным ублюдком. Да, именно так, ублюдком. Как сейчас помню тот случай в 98-м и выражение лица Криса, когда он услышал от меня всю жестокую правду. Невольно у меня всегда рождается улыбка, когда я вспоминаю этот момент. Людям всегда больно признавать, что их использовали как пустых пешек. Но если по сути... то мне абсолютно безразлично, что говорят обо мне. Они просто не способны своими недалекими умами оценить мои намерения и способности. Поэтому я и не воспринимаю оскорблений. Разве может лев обижаться на тявкающих на него гиен? Я вынул приемник и, нажав на зеленую кнопку, начал разговор. «Да? Альберт, не отвлекаю?» «Нет, можете говорить. Видимо, ты хочешь похвастаться своим успехом на генеральном собрании Трайсел». «Какой ты проницательный. Все прошло именно так, как ты и сказал. Сейчас с тобой разговаривает директор африканского отделения Трайсел. Все-таки какие же они недоумки». «Не могу не согласиться с тобой. Что ж, свою часть сделки я выполнил. Теперь твоя очередь». «Конечно. Можешь использовать все подчиненные мне учреждения в своих целях. Распоряжайся ими как хочешь». «Отлично. Я уже в воскресенье поставил оборудование и начал работу». «А я смотрю, времени ты зря не терял. Ты заранее был настолько уверен в нашей победе?» «Эта партия была четко видна. Ничего, кроме мата, противнику не светило. Поэтому я решил, что не стоит тратить и без того драгоценное время». «О, мой гроссмейстер!» — промурлыкала Экселла. «Я уже сажусь в самолет. На рассвете буду у тебя. Чао!» — обольстительно произнесла она и сбросила звонок. «Чао!» — холодным тоном ответил я, когда связь уже прервалась.